Мальчики восхищались разнообразием форм. По сравнению с тем, что мы видели в городе нечистых духов, здесь все было живописно, интересно, но мелко. А затем эти пестрые яры сменились холмами самого Джаира, и в русле появился ручеек, который привел нас к оазису, роще тополей и кустов с зарослями тростника вокруг ключей. «Это ключ Турангы-Бастау, то есть топольный ключ», — сказал Лопсин. «Здесь я один раз был. Нужно остановиться, пообедать и подкормить коней. Вчера у асфальта остались почти голодными. Дальше до вечера ни воды, ни корма не будет». Мы остановились и развели огонь. Развьючили коней, пустили их пастись. После обеда развесили оставшееся мясо дзерена вялиться на солнце. Мальчики побежали по роще и по окружающим холмам в надежде увидеть зайцев или дзеренов. Когда они вернулись, мой приемыш Очир сообщил. Видели двух зайцев и еще одно огромное обо. Его, вероятно, великаны или нечистые духи сложили из камней. Посмотри, это недалеко. Мы отправились втроем, сын Лопсина остался при палатке и лошадях. Среди холмов вблизи русла один холм действительно имел странный вид. На его склонах были рассеяны валуны, большей частью круглые, совершенно черные и блестящие. Вершина холма представляла кучу из нескольких таких же валунов, похожую, в общем, на обо, которые монголы сооружают на перевалах и на вершинах некоторых гор и холмов. Каждый монгол, поднявшись на перевал или такую вершину, считает долгом увеличить кучу еще одним камнем, поднятым поблизости, или воткнуть в кучу палку и навязать на нее тряпочку, оторванную от одежды, или пучок волос из хвоста своей лошади. Все это жертва горным духам за благополучный подъем на перевал или вершину. Но это обо, конечно, не могли соорудить люди. Каждый валун, из которых оно состояло, даже несколько человек не могли бы поднять, не то что унести. И Лопсин подтвердил слова мальчиков, что это обо сложено нечистыми духами. «Недаром же мы видели по дороге башни, карнизы, кочки странной формы, похожие на то, что было в городе нечистой силы. И здесь нечистые духи шалили, чтобы смутить проезжего человека», — сказал он. «А я не мог объяснить ему толком, как образовались это обо и эти формы камней». После отдыха поехали дальше вверх по тому же сухому руслу. «Это русло», — объяснил Лопсин, — «режет всю южную цепь Джаира, которую к востоку от него называют горы Чингис, а к западу — горы Кыр. Последние тянутся до станции Сарджак на тракте из Чугучака в Шихо, по которому мы ехали с немцами. Русло представляло ленту, усыпанную песком и галькой, шириной от 20 до 50 шагов, врезанную в горы Джаира. По бортам русла местами росли кусты, но воды нигде не было. И казалось странным, как это длинное русло могло образоваться без помощи текучей воды». «Неужели здесь никогда не течет вода?» — спросил я. «Ранней весной, когда тают снега, здесь воды довольно много», — ответил Лопсин. «И летом, если сильный ливень, вода бежит потоком, но недолго. Сбежит вся, и опять сухо». Действительно, на пути я заметил, что некоторые кусты в его бортах повалены и частью засыпаны песком и галькой. Это доказательство того, что по руслу протекает вода со значительной силой. Мы ехали часа 3 или 4 по этому руслу. Наконец, оно кончилось вместе с южной цепью Джаира. Солнце садилось, когда мы добрались до ключа в верховьях русла между холмами, принадлежавшими уже второй средней цепи. Здесь был кое-какой корм для лошадей и топливо в виде кустиков по склонам гор. «Ребята, нужно набрать побольше хвороста и аргала», — сказал Лопсин. «В этой местности могут быть волки». Сюда, говорят, иногда забегают куланы из равнины к югу от Джаира, а за ними может прийти к нам в гости и тигр. «Зачем ты нас пугаешь?» — заметил я. «У озера Айран-Куль, где были большие камыши, и тигр действительно мог бы жить, ты ничего не сказал о нем. А здесь, в эти голые холмы, зачем он придет?» «За куланами. Он их очень любит», — оправдывался Лопсин. До полуночи по очереди по одному часу караулили мальчики. А потом до рассвета, по полтора часа, один из нас. Огонь поддерживали небольшой, но когда вой волка раздавался ближе, лошади начинали похрапывать, а собака лаять, подбрасывали топливо. В начале лета ночи короткие, и в 3 часа уже светает. Мне пришлось караулить с 2 часов, и через час я уже отпустил лошадей пастись, а сам оставался вместе с собакой вблизи них, имея наготове ружье. Это было не лишним, так как на вершине соседнего холма показался волк, подбиравшийся к лошадям. На посветлевшем фоне востока я различил его силуэт, собака залаяла. Я вскинул ружье и выстрелил, но было далеко, и картечь, вероятно, только шлепнула по шкуре, и волк скрылся. На следующий день к вечеру прибыли к юртам Лобсына в верховьях реки Дорбуты. Лобсын оставил там сына и 1 лошадь. Вся его семья и соседи целый вечер слушали его рассказ о наших приключениях, о городе и оба нечистых духов, возбудившим интерес и разнообразные объяснения о холмах, жилах асфальта и жидкой нефти. Я забыл упомянуть, что пока мы ходили осматривать холмы, мальчики набрали бутылку этой нефти, терпеливо собирая ложкой черную пленку, когда она всплывала на поверхность воды в яме на вершине первого холма. Эта бутылка теперь переходила из рук в руки, нефть нюхали и пробовали пальцем на вкус. Асфальт из города и из холмов также был осмотрен и опробован как топливо. 2 дня спустя по знакомой дороге мы прибыли в Чугучак и явились к консулу, чтобы рассказать о полной неудаче раскопок в городе и показать образчики асфальта и нефти. Описание города показалось ему сначала выдумкой. Он переспрашивал и заставлял повторять подробности для проверки, пытаясь поймать на противоречиях. Но мы описывали так подробно и согласно, что ему пришлось поверить. Объяснение форм города силой нечистых духов он поднял насмех, чем смутил Лобсына, который, несмотря на многолетнее общение со мной и другими русскими, в глубине души сохранял веру в добрых и злых духов и в их власть над человеком. Консул высказал предположение, что этот город – редкое по своеобразию создание сил природы, а не человека, чем вполне объясняется неудача наших раскопок.